Глава 41. На рассвете того же дня Виталий Ломакин, движимый мыслью «не пропадать же добру», вернулся на место, где спрятал надувную лодку. Он с трудом умял ее в большой рюкзак, шумно выдохнул и услышал неясный звук за деревьями. Выглянул из-за куста, прислушался. Вроде тихо. Мало ли в лесу мелкой живности. Да и ветер по верхам гуляет, листву беспокоит. Лом нацепил тяжелый рюкзак и потрусил к дороге. Его проводил взглядом притаившийся в ложбинке за деревом Василий Ильич Тышкевич. Опытный охотник придерживал спаниеля Августа, пес разделял уверенность хозяина. Для горожан лес — чужая земля, а для Тышкевича лес стал палисадником перед родным домом. Ломакин почти весь путь до Грайгорода преодолел пешком и лишь на окраине поймал попутку. Сбросил дома рюкзак и поспешил к Мишке Штанько, у которого была назначена встреча. Заступ сидел за столом в беседке, склонившись над телефоном. Запыхавшийся Лом заглянул вожаку через плечо, увидел фрагмент карты с подвижным знаком. — Шо это? — Геометка. Я подложил телефон в мешок с оружием. Скоро узнаю, куда его прут. — Деньги башляют, остальное пофиг. Заступ зыркнул на Лома, и тот понял, что сморозил глупость. — Лучше знать, что да как. Поспешил исправиться Лом и глянул на открывающуюся во двор калитку. — А вот и хворый. Все норм? — запыхался. Коротким кивком ответил Паша Хворост, войдя в беседку. Поставил на пол корзинку с груздями, сел на скамейку и попросил. — Воды принеси. Рано утром хворый ходил по грибы, повертелся по лесу и заглянул за деньгами, которые неведомые получатели груза оставили на месте схрона оружия. Лом принес воду, и пока хворый утолял жажду, вытащил из-под грибов замотанный скотчем сверток. Взвесил в руке. — Солидно. — Разворачивай, — проявил нетерпение хворый, вытирая мокрый подбородок. Лом с затаенной улыбкой разодрал сверток и вывалил на стол деньги. Даже без пересчета было ясно, что они заработали самую большую сумму на контрабанде оружия. Лом стал делить деньги на три части, но заступ прервал процесс, шлепнув сверху денег телефон. «Бабло подождет, а сейчас...» Вожак ткнул в дисплей на карту с геометкой. «Точка неподвижна. Сюда перевезли оружие. Шо там?» Лом с хворым раздвинули изображение, рассмотрели карту. «Похоже, ильинская ферма». «Там индюшек разводили, но сейчас прикрыли». «Заброшенная ферма». Сделал вывод заступ и решительно встал. «Надо ехать. Геометка передается, пока телефон не разрядился». Дорога к ильинской ферме вела через лес. За пару километров до фермы заступ загнал кроссовер между деревьями и приказал замаскировать ветками. Дальше пробирались тайно через лес. Заступ, как обычно, шел первым, за ним шагал хворый, завершал процессию Лом. Хворый то и дело нагонял заступа. Штанько шипел через плечо. — Держи дистанцию! Случись мина или обстрел, чтоб не всех задвустволило! Подобные наставления пугали хворого еще больше. Он старался повторять выверенное движение вожака, однако постоянно спотыкался о корни или получал веткой по лицу. — Заступ, ты в ЧВК в штурмы ходил? — Работа такая, — согласился заступ. — И как ты выжил? Даже не ранен? Штанько с минуту шел молча, выбрал плотные кусты у дороги, выходящей к ферме, присел за ними, закурил, держа сигарету в кулаке. — Меня из колонии выдернули, и на 2 недели в вагнеровский военлагерь на подготовку. Там такого порассказали: мама, не горюй, а папа, сдохни. Я понял, куда вписался. Билет в один конец. Хворый во все глаза слушал вожака. Лом заприметил чернику и лениво бросал ягоды в рот. И шо? Сгорал от любопытства хворый. Перед отправкой на передок так паршиво на душе стало, хоть вешайся. И тут письмо от матушки получил. Заступ затянулся, отогнал дым от глаз, словно дым был причиной выступивших слезинок. Прочитал письмо. Тетрадный лист с двух сторон. И озарение мне пришло. Этой молитве меня мама в детстве учила, а я ее забыл. — Какой молитве? — Ты же крещеный, хворый. Значит, ангел тебя охраняет. Его и проси. — Как? Я перед каждым штурмом крестился и обращался к ангелу-хранителю, как мать подсказала. — Ангел мой, иди со мной, ты впереди, я за тобой. — Да ладно, — отмахнулся Лом. — Тебе фартило? Заступ посмотрел на здоровяка, как на убогого, и тут же напрягся. — Что за звук? — Тихо. Звук явно был неприродный, хотя слышался из леса. С другой стороны, на ферме завели грузовик или автобус. Заступ трижды перекрестился, прошептав молитву ангелу, а вслух сказал. — Я гляну на звук, а ты, хворый, юркни к дороге, понаблюдай. Заступ пригнулся, исчез за кустами, упал на землю и пополз. Хворый начал было креститься, но натолкнулся на усмешку Лома и поспешил к дороге, где спрятался за деревом. Заступ тем временем прокрался на звук, заметил Субару и догадался, что происходит в машине. Для верности он приподнялся и заглянул в салон. Вернулся к Лому с ухмылкой до ушей. — Андрюха Мешков в тачке бабу шпилит. — Могу подсобить. — В очередь! — посмеялся Заступ и задумался. — Какие дела у коммерсанта на границе? За деревьями по лесной дороге проехал автобус ПАС. Заступ и Лом пробрались к хворому. Тот доложил. Бус ритуальной службы с фермы проехал. Обычно на нем старый Кузьмич рулит, а за раз... Здоровый, светловолосый, усы подковой. Где-то я его видел. Пора и нам на ферму, — скомандовал вожак. Троица прокралась на опушку леса, откуда хорошо просматривалась ферма. Заступ проверил геометку и указал. — Баулы с оружием в том длинном индюшатнике. — А в доме, кажется, кто-то есть, — приглядел Солом. — Вот и узнаем, кому оружие предназначено, — решил Заступ и растолковал, что делать. Хворый и Лом, не таясь под видом деревенских парней, вышли к ферме. Хворый лузгал семечки, Лом отгонял веткой комаров. Их заметили. Из хозяйского дома вышли двое охранников в тактических масках, камуфляжной форме и бронежилетах. Один высокий, ладный, другой пониже, с животиком. У каждого на плече висел автомат с откидным прикладом. — Кто такие? Куда прете? — спросил высокий. — Так местные мы. Думали, хозяин вернулся. Может, опять работа будет? — ответил Лом. Хворый поддержал друга. — А вас уже наняли? Много платят? — Не твое дело. Здесь запретная зона. Проваливайте. — Зона запретная. — уважительно покивал Лом, краем глаза наблюдая, как Заступ, прокравшись через луг, юркнул под сеткой в вольер для индюков и скрылся за углом птичника. — Боевых индюшек выращиваете? — заржал Хворый и предложил семечки. — Семки знатные. Сам жарил. Заступ в это время отжал боевым ножом заслонку для выгула птиц и проник в индюшатник. В длинном помещении с кормушками было грязно и пусто. Далее в торцевой комнате он увидел гору мешков с птичьим кормом. Трекер показывал, что телефон с геометкой находится здесь. Заступ снял пару мешков и разглядел под ними рюкзаки, которые они переправляли через границу. Он раскидал остальные мешки с кормом, изучил открывшийся тайник с оружием и обалдел. Чего тут только не было. Тысячи патронов к стрелковому оружию, автоматы Калашникова и пулемет Калашникова, автоматические гранатометы с боекомплектом, ручные гранаты, мины и даже противотанковый ракетный комплекс. Полный охранник взял у Хворова семечки, предложил напарнику. — Шпиль, будешь? — Когда ты наешься, шрам? — огрызнулся высокий. Он не терял бдительности и поглядывал по сторонам. Полный опустил маску, освободил рот. Открывшийся шрам на щеке красноречиво говорил о происхождении позывного. Шрам ловко лузгал семечки, Хворый расспрашивал его как более покладистого. — А шо? Кто у вас помер? — С чего это? — Бус ритуальный с фермы ехал. Только водитель не из ритуала. Я Кузьмича знаю. «Все-то ты знаешь», — недобро прищурился Шрам. «И парня с такими усами где-то видел?» Хворый на себе показал форму усов, огибающих рот. «Как его зовут?» Заступ нашел рюкзак, в котором спрятал телефон и забрал мобильник. Приглянулся ему и новенький пистолет-пулемет. «Вещь! Приятно держать в руках. Расставаться не хочется». Повесил оружие на плечо, набрал запасных патронов. Уже вооруженный подошел к внешней железной двери, дернул за ручку, заперта. В двери имелось оконце на уровне глаз. Выглянул. Лом с Хворым продолжали отвлекать охранников. Кто они такие? Одеты как военные, но зачем армии неучтенное оружие? А для бандитов слишком серьезный арсенал. Неожиданно высокий охранник с позывным «Шпиль» похлопал себя по карману, достал брелок с мигающим индикатором и резко обернулся. «Шпиль» смотрел на индюшатник и был чем-то встревожен. Автомат в его руках принял боевое положение. Штанько пригнулся, повертел головою и заметил под потолком датчик сигнализации, реагирующий на движение. «Засекли!» Хворый, кажется, вспомнил усатого водителя. Выпучил глаза, хлопнул себя по лбу. «Так ваш усатый, это же... план Б!» — выкрикнул высокий охранник и короткой очередью из автомата скосил Лома. Заступ, как бывший вагнеровцев, среагировал автоматически. Выбил стекло стволом пулемета автомата и расстрелял убийцу друга. Из леса с гомоном вылетели птицы. Полный охранник в страхе разрядил обойму в дверь индюшатника. Стрелять в него заступу было опасно. На линии огня стоял растерявшийся Паша Хворост. «Беги!» — крикнул ему Штанько. Хворый швырнул семечки в лицо охраннику, перезаряжавшему автомат, и побежал. Охранник лег на землю и прицельно выстрелил вслед. Заступ выпустил очередь, чтобы его отвлечь, но попасть в залегшего противника из высокого окошка было затруднительно. Заступ побежал обратным путем, каким проник в индюшатник. Когда он выполз из-под сетки вольера, пухлый охранник уже покинул ферму и скрылся в лесу. Штанько подбежал к Ломакину. Друг был мертв. Лежавший рядом его убийца неожиданно приподнял автомат. Заступ успел выстрелить первым. На этот раз в голову, а не в бронежилет. «Хворый!» — позвал Штанько и пошел по стопам сбежавшего друга. Он нашел Пашу Хвороста у опушки леса. Тот лежал лицом в землю и хрипло дышал. На спине расплывалось кровавое пятно. Заступ разорвал одежду. Две пули попали другу ниже лопатки. Был бы броник, отделался синяком. А так кровь в ранах запузырилась, повреждено легкое. Медлить нельзя. Нужно в больницу. — Держись, Хворый, я тебя вытащу! Раненый обрадовался другу и даже пошутил, превозмогая боль. «Вот, Хворый и захворал!» «Вылечим, потерпи!» — подбадривал Штанько, вращая головой. Он не рискнул бежать за машиной. Где-то рядом скрылся сбежавший охранник. Враг может вернуться с подкреплением. Надо быстрее уйти в лес, там безопаснее. Штанько поднял Хвороста и поставил на ноги, обхватил руки подмышками. «Цепляйся за меня! Идем к машине!» Они проковыляли через подлесок, прошли мимо кустов, куда угодила Субару перевозбужденной парочки. Хворый стонал, Штанько смотрел под ноги, чтобы не споткнуться. После стрельбы на ферме Андрей Мешков и Ирина Шевченко покинули машину и затаились в кустах. Женщина от страха уткнулась в траву, а Мешков-младший сумел разглядеть лицо раненого. Штанько дотащил Хвороста до корейского внедорожника, усадил в пассажирское кресло и пристегнул. По пути в город он постоянно требовал от раненого. — Хворый, не отключайся! Смотри на меня! Скоро будем в больничке! Там такие медсестры! Паша Хворост тусклым взглядом смотрел на друга и через силу говорил. — Крестик тот с камушком для Оксаны. — За крестик спасибо. — Синица, я у нее взял. Деньги чертовы. Взял деньги? Забудь! Прости. Прощаю, Хворый, и ты меня прости, — соглашался Штанько. Глаза не закрывай, на меня смотри и молчи, силы не трать. Подъехав в больнице, Штанько вытащил отключившегося друга и усадил у двери приемного отделения. Убедился. Жив. Нажал кнопку звонка и тут же запрыгнул в машину. Отъехал, чтобы наблюдать со стороны. Сейчас не время объясняться. К нему будет много вопросов. Кто стрелял? Где? Откуда у него пистолет-пулемет с боекомплектом? И что за трупы на ферме? Вопросы, ответы подождут. Сначала спасите Хворова. Дверь приемного отделения открылась. Раненого заметили. Появилась каталка и медики. «Спасите Пашку», — мысленно попросил Штанько и уехал.